Глава 49. Небольшая армия жандармов обыскивала дом Савиньи и рыскала вокруг. Борис запросил подкрепление, и коллеги уже огораживали периметр бело-красной лентой. Павловский отошел в сторону, чтобы еще раз попытаться вызвонить Максима, но тот не ответил. Три эксперта из отдела идентификации, проходя мимо, поздоровались. Борис обернулся и проводил их взглядом до старого дома, который теперь воспринимал как прибежище зла. В подвальном тайнике, вход в который он в ярости пробил по кирпичику, обнаружились жуткие тайны, хранившиеся под спудом больше 10 лет. Кинокамера устаревшего образца и десятки видеокассет были замурованы преступником, чтобы никто не узнал, что на них запечатлено. Скорая увезла Мариса Виньи, чье психологическое состояние ухудшалось с каждым часом. Больше всего Бориса тревожило бесследное исчезновение напарника. Павловский выполнил указания Максима и для начала связался с мэтром Шварцманом, чей телефон нашел без труда. Разговор с адвокатом лишь усилил опасения. Оказалось, что от Виктории уже 2 дня нет никаких известий. Адвокат отнес это насчет медийного безумства, разбушевавшегося после выхода книги в свет. После того, что пришлось пережить молодой женщине, было совершенно естественно, что она захотела спрятаться от мира и переварить эту шумиху в одиночестве. Борис не был уверен, в курсе ли Шварцман, что половине бригады известна правда о деле Савиньи, но в любом случае этот тип доказал, что адвокаты — особая каста в правовой системе, обретающая между бессовестным враньем и долгом правосудия. В дверях появилась Эмма, рыжие волосы подчеркивали ее смертельную бледность. «Борис!» — позвала она. «Эксперты установили монитор и подключили камеру». Она судорожно сглотнула и добавила убитым тоном. «От записей кровь стынет в жилах». Максим открыл глаза. Все тело сотрясало неконтролируемая дрожь. Одна нога застряла в переплетении корней деревьев, росших вдоль берега. Похоже, эта ловушка и задержала его, не дав отправиться в плавание по смертоносным водам. Перед глазами танцевали звезды, двигательный контроль восстанавливался плохо. Брызги воды мешали видеть ясно, и Максим не сразу понял, в каком нелепом положении оказался и куда его занесло течением. До вожделенной заводи оставалось несколько метров. Неожиданно среди зелени мелькнуло рыжее пятно, напомнившее Максиму шевелюру Эммы. Но белые и черные пятна на ярком фоне склоняли к мысли о лисе. Он разглядел на удлиненной морде черные шарики глаз, смотревших пристально, но с полным равнодушием к судьбе человека. Максим использовал силуэт животного как ориентир, выбросил руку, чтобы ухватиться за ветку, повисшую над водой, как спасательный канат, подтянулся из последних сил и через несколько бесконечных секунд, ценой боли в отяжелевшем теле, выбрался на прибрежную гальку. Забыв обо всем, он вскочил и огляделся. Лиса исчезла. Да была ли она? Зубы стучали от холода, пальцы ног уже синели. Максим встрепенулся и начал энергично растирать тело, чтобы разогнать кровь. Потом обхватил себя руками и короткими перебежками, так быстро, как позволяло одеревневшее тело, добрался до тючка со своей одеждой. Он пожертвовал футболкой, использовав ее как полотенце и бросив под дерево, надел куртку на голое тело и застегнул все пуговицы, подышал на пальцы рук и долго топал, пока не ожили ступни. Поблизости на кряжестом ореховом дереве висела табличка. Стрелка указывала дорогу к медвежьему приюту. Максим двинулся в лес. Тень зеленого массива поглотила его. Примерно через час на повороте тропы, огибавшей невысокий скалистый утес, он заметил оцинкованную крышу крошечного дома. Хижина уместилась в своеобразной природной чаше, в стороне от тропинки, и заросли папоротника защищали ее от глаз любопытных чужаков. Из короткой трубы на крыше поднимались прозрачные завитки дыма. В доме точно кто-то был. Максим ощутил выброс адреналина. Он подобрался ближе к невысокому строению, чтобы понаблюдать из густых зарослей. Он отметил узкую дверь, кресло-качалку вблизи крыльца, но ни одного окна. Возможно, окна были с другой стороны, обращенной к лесу, но чтобы в этом убедиться, пришлось бы рискнуть. Максим решил остаться и наблюдать. Его терпение было вознаграждено. Из хижины вышел человек и направился к поленнице, расположенной довольно далеко от дома. Есть шанс незаметно попасть внутрь. Приземистый мужчина в охотничьем камуфляже покосился на дорогу. Максим узнал багровое лицо Жака Савиньи, дождался, чтобы тот отошел подальше, и осторожно подобрался к двери. Обстановка в хижине была спартанская. В единственной прямоугольной комнате стояли металлический стол, два стула и маленький буфет, заменявший кладовку. К нему была приставлена охотничья двустволка. Чугунная цилиндрическая печка согревала помещение, языки огня плясали, отбрасывая на стены дерганые тени. В дальнем углу, недалеко от печки, на пыльном полу лежала связанная молодая женщина. Виктория почувствовала чужое присутствие и медленно подняла веки. Она узнала Максима и резко откинула голову. Во рту у нее был кляп из грязной тряпки, закрепленный поверх широким скотчем. В этот момент Манцо услышал, как за дверью хрустнула ветка. Он приложил палец к губам, призывая Викторию к осторожности, отступил на два шага и застыл в тени открывающейся двери.